Массаж ахиллова сухожилия. Исходное положение пациента лежа на животе. Валик подложен под сгиб стопы. Исходное положение массажиста, стоя со стороны больной ноги. Первое. Щипцеобразное поглаживание одной или двумя руками. Второе. Спиралевидное растирание подушечкой одного большого пальца. При этом большой палец другой руки служит опорой и располагается по другую сторону ахиллова сухожилия. Необходимо следить, чтобы оба пальца находились всегда друг против друга. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное разминание двумя руками. Прием необходимо выполнять мягко и безболезненно, не применяя большой силы. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. Массаж задней поверхности голеностопного сустава. Исходное положение массажиста. Стоя у ножного конца массажного стола напротив больной ноги пациента. Первое. Поглаживание подушечками больших пальцев снизу вверх из-под лодыжек. При этом стопу пациента берут в обе руки так, чтобы большие пальцы легли в углубление по сторонам ахиллова сухожилия, параллельно ему, а остальные пальцы подхватывают стопу с тыльной стороны, гамачком. Воздействию подвергается задняя стенка капсулы голеностопного сустава. Второе. Спиралевидное растирание большими пальцами. Прием выполняется поочередно, то одним, то другим большим пальцем. Исходное положение рук массажиста такое же, как при поглаживании. Третье. Поглаживание двумя большими пальцами. Массаж передней поверхности голеностопного сустава. Исходное положение пациента лежа на спине. Валик подкладывает под ахиллово сухожилие. Исходное положение массажиста прежнее. Первое. Обхватывающее давящее поглаживание. Второе. Попеременное растирание двумя руками от основания пальцев до середины голени. Третье. Поглаживание большими пальцами из-под лодыжек снизу вверх. Руки массажист располагает так, что большие пальцы устанавливаются на тыльной поверхности голеностопного сустава, а остальные пальцы подхватывают стопу под пятку. Четвертое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Руки массажиста находятся в прежнем исходном положении. Большой палец осторожно раздвигает сухожилие разгибателей, проникая вглубь суставной щели со стороны передней стенки капсулы голеностопного сустава. Пятое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж голеностопного сустава заканчивается во многих случаях активными или пассивными движениями. Массаж подошвы. Исходное положение пациента лежа на животе. Валик подложен под сгиб стопы. Исходное положение массажиста, стоя со стороны больной ноги у ножного конца массажного стола. Первое. Плоскостное поглаживание одной рукой. Правой рукой массажист берет правую стопу пациента, затыл стопы, так, чтобы большой палец лег в борозду между наружной лодыжкой и ахилловым сухожилием, а ладонью левой руки производит поглаживание от основания пальцев к пятке. При этом пальцы и кисть руки массажиста должны следовать всем контурам подошвы. Второе. Пиление одной рукой. Исходное положение рук массажиста такое же, как при поглаживании. Третье. гребнеобразное поглаживание. При массаже правой стопы правая рука массажиста фиксирует стопу, как при поглаживании, а левая рука выполняет прием. Четвертое. Гребнеобразное растирание. Положение рук массажиста прежнее. Пятое. Отглаживание межкостных мышц большим пальцем. Прием производится так же, как в области кисти. Шестое. Спиралевидное растирание межкостных мышц большим пальцем. Седьмое. Отглаживание большим пальцем межкостных мышц. Восьмое. Надавливание подушечкой большого пальца. Девятое. Общее плоскостное поглаживание. Массаж мышц возвышения большого пальца и мизинца стопы. Массаж мышц возвышения большого пальца и мизинца стопы производится так же, как массаж тенара и гипотенара на кисти. Массаж тыла стопы. Исходное положение пациента лежа на спине. Валик подложен под область подколенной ямки. Массажист работает стоя со стороны больной ноги у ножного конца массажного стола и производит следующие массажные приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание двумя руками от основания пальцев до середины голени. Второе. Попеременное растирание на той же поверхности. Третье. Обхватывающее давящее поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Прием выполняет одной или обеими руками. Пятое. Отглаживание межкостных мышц большим пальцем. Шестое. Спиралевидное растирание межкостных мышц большим пальцем. Седьмое. Отглаживание межкостных мышц большим пальцем. Восьмое. Надавливание. Девятое. Общее поглаживание. Массаж пальцев стопы. Массаж пальцев стопы производят так же, как на руке. Пальцы на ноге массируют только по специальным показаниям. Особое внимание уделяют массажу первого плюснефалангового сустава. Массаж важнейших нервных стволов нижней конечности. Массаж бедренного и седалищного нервов производят на дальнем бедре. А. Бедренный нерв. Самый толстый нерв поясничного сплетения. Выходит из-под пупартовой связки на бедро и проходит по его передне-внутренней поверхности латеральнее бедренных сосудов. Затем он направляется в сторону медиального выщелка бедренной кости. При массаже по поводу заболевания этого нерва массажист концентрирует массажные приемы по линии, соединяющей середину паховой складки с медиальным выщелком бедренной кости. Для удобства массажист переходит на противоположную сторону от больной ноги. При этом на правой ноге пациента массажист работает преимущественно своей левой рукой. По ходу бедренного нерва выполняет следующие массажные приемы. Первое. Отглаживание одним или двумя большими пальцами от медиального мыщелка бедренной кости к середине паховой складки. Второе. Спиралевидное растирание подушечкой большого пальца в том же направлении. Третье. Отглаживание большим пальцем. Четвертое. Перемежающееся надавливание двумя большими пальцами. При выраженных болях пользоваться этим приемом нельзя. Для выполнения перемежающегося надавливания массажист располагает обе кисти на бедре пациента так, чтобы вторые, третьи, четвертые, пятые пальцы обеих рук лежали поперек бедра на его передне-наружной поверхности, а большие пальцы – почти соприкасаясь кончиками, лежали на бедренном нерве. Во время массажа один большой палец движется передним, а другой – задним ходом. Пятое. Отглаживание большим пальцем. Шестое. Сотрясение двумя-четырьмя пальцами. Пальцы устанавливают на линию проекции нерва кончиками, обращенными в сторону паховой складки. Между кистью массажиста и поверхностью бедра пациента должен быть угол примерно в 30-35 градусов. Кисть массажиста совершает колебательные движения из стороны в сторону и скользит снизу вверх вдоль нерва передним ходом руки массажиста. Если боли выражены резко, то такой прием можно выполнять задним ходом руки массажиста.